Глава 6. Я терпел, пока Лейла в припрыжку шла по двору слуг, и за нами, со стороны, не приближаясь к долговым, наблюдали остальные слуги. Господские. Я терпел, пока мы шли по малым дорожкам, скрытые от чужих взоров живыми и цветущими изгородями. Но уже невдалеке от дверей в павильон дерева не выдержал. «Лейла, ты ведь понимаешь, что это обновка одежды слуги?» «И что?» Сестра напоказ осмотрела себя, даже покрутилась, пытаясь увидеть со всех сторон, затем пожала плечами. «Это причина грустить?» «Для меня, да», — вмешалась мама. «Леград, оставь ее. Ты с утра сам не свой». «Мама, ей уже почти 10. Я в ее возрасте...» Я запнулся под внимательными взглядами мамы и Мары. «Что я?» Сносил выплеснутые на меня обои, начал тайно возвышаться, готовился убить Паурита и должен пожелать это и ей? Махнул рукой. «Ладно. Не люблю грустить». Лейла придвинулась ко мне, ухватила за локоть, заглянула в глаза и поманила пальцем. Я послушно, кляня себя за резкость, наклонился к ней. Ухо обжег шепот. «Небо говорит, что жизни нужно радоваться. Радоваться гораздо лучше, чем печалиться. И я проверяла, так и есть». Лейла со смехом отпрянула, умчалась вперед к повороту дорожки, оставив меня позади. Я лишь вздохнул. «Она права, я не прав. Но меня беспокоит то, что она до сих пор вечный ребенок. Или притворяется ребенком, которому нет дела до суеты, дел и невзгод. Может, меня беспокоит то, что я не могу понять, притворство это или нет, особенно когда все висит на волоске». Я вздохнул еще раз. «Нет, стоит признать правду. Меня беспокоит то, что я сам беспомощен. Будь мы свободны от всяких контрактов, живя по своей воле, заботило бы меня, что сестра вся отдается играм и веселью. Ничуть. Я был бы только рад этому. Да и в павильоне Лейла справляется со своей работой, которую ей поручает старик Фимрам. После нового поворота стали видны ворота во внешнюю часть поместья и вход в павильон дерева. Я чуть замедлил шаг, прищурившись, огляделся. Ночной переполох не прошел даром. На воротах стражников вдвое от обычного. И даже у павильона двое охранников в полной броне. Хоть и кожаная, но жесткая, словно панцирь. Массивные наплечи делали фигуры воинов неповоротливыми на вид, а шлемы, хоть и оставляли открытыми лица, скрывали волосы. И не поймешь, насколько сильны стражники. Оба без бороды, а брови стихии окрашивают очень поздно и не у всех. При виде нас стражники молча расступились, лишь меня смерили взглядами с ухмылкой. В другой раз я бы этого и не заметил, но сейчас невыспавшийся злой, полночи слушавший крики рыскающих в ночи стражников и ожидающий подвоха от Кирта и его приятеля, я отчетливо почувствовал их взгляды. Удивительно. Сегодня мы пришли даже раньше обычного, но старик Фимрам уже ждал нас. Стоял посреди коридора, сложив руки за спиной и встречая наши поклоны коротким кивком. Последним шел я. «Этот слуга приветствует господина». Выпрямившись, я замер, ожидая, когда старик развернется и поманит меня к моим ступкам. Но тот продолжал стоять неподвижно, а затем и вовсе вздохнув, произнес: «Твоя сестра сменила одежды. Жаль». Я ощутил, как окаменело от напряжения мое лицо, застыв неподвижной маской. Не представляю даже, как выглядело это со стороны. Что со стариком и какое ему дело до того, как одета сестра? На ней нет контракта. Она же еще ребенок, а не слуга, если уж на то пошло. Никто из Дарсовых Саул не имеет права касаться ее даже пальцем. Фимрам снова вздохнул. «Пусть слуга следует за этим стариком». Мы прошли мимо дверей в отмытый мной вчера зал для приема больных, мимо двери в зал алхимии и зала трав, дошли до конца коридора. Здесь только две двери. Направо нам, слугам, запрещено входить, там покои старика. Налево большой и пустой зал, где раз в неделю мама или Маран наводили порядок, убирая пыль. Там стояли лишь несколько пустых шкафов и большой стол у окна, которое выходило на стену крыла стражи. Сегодня весь стол оказался завален толстыми книгами и свитками. Старик Фимрам оглядел его, развернулся ко мне, сложив руки перед грудью, спрятал пальцы в рукавах. Молчание длилось и длилось. Под немигающим взглядом старика я не выдержал. «Господин?» «Мать этого слуги, конечно, старается. Да ей и нравится лекарское дело. Но ей далеко до этого слуги. Усердие никогда не сравнится с талантом». Я тут же покачал головой, отвергая похвалу. «Господин льстит этому слуге. Мой талант плох. Все, что лежит позади этого старика, принадлежит его ученикам. Одной сестре этого ученика еще рано думать о техниках, второй — это и вовсе не интересно, да и не нужно. Кажется, мой голос охрип. «Господин?» Я же не спускал глаз старика и лихорадочно думал. О чем он? И есть ли в его словах тот двойной смысл, который я слышу в них? Неужели сбылись мои страхи, и он заметил возвышение Лейлы? Старик Фимрам посторонился, отступив от стола. Приказал. «Пусть слуга подойдет. Ноги не гнулись, но спустя два вдоха я уже стоял у стола. Старик Фимрам вытащил руку из рукава, повел ей над свитками. «Погляди на них!» Я перевел взгляд с выцветших глаз старика на стол. Свитки были разложены ровным рядом от одного края стола к другому. Я взял ближайший, на деревянной основе, потянул за специальную планку, в которую зажимают край бумаги. «Очищающий рассвет. Лечебная техника. Ранг – человеческое. Качество – высокое. Созвездие – третье, бестихийное. Условие – открытый узел. Обращение к небу. Вливаемая в технику духовная энергия лекаря проникает в рану больного, разрушая все яды, которые встречает на своем пути. Результат зависит лишь от количества влитой силы лекаря и силы противостоящего ей яда. Бессильно против духовных и стихийных ядов. Необходимо, чтобы больной не противился своей духовной силой, не использовал защитных техник, покрова или духовной защиты, позволив духовной силе лекаря проникать во все уголки его тела. Первое созвездие – 15 узлов. Третье созвездие – 40 узлов. Постижение – духовная сила лекаря озаряет светом все тело больного, не оставляя на нем места для яда. Отпустив край свитка, я позволил ему скататься и бросил через плечо быстрый взгляд на старика. Он, кажется, снова не мигал, внимательно глядя на меня. Я вернул свиток на место и взял следующий. Касание забвения. Лечебная техника. Ранг – человеческий, качество высокое. Созвездие – третье, бестихийное. Условие – открытый узел, обращение к небу. Вливаемая в технику духовная энергия лекаря проникает в меридианный узел, наполняя его. Необходимо, чтобы больной не противился своей духовной силой, не использовал защитных техник или духовной защиты, позволяя духовной силе лекаря течь без препятствий. Весь меридиан ниже по течению от заполненного узла теряет проводимость, не способный пропускать через себя духовную силу и позволяя лекарю беспрепятственно заниматься раной больного. Главное, тело вокруг этого меридиана не испытывает боли. Первое созвездие – 25 узлов. Третье созвездие – 55 узлов. Постижение. Духовная сила лекаря способна полностью заполнить все узлы ниже по течению, смирив боль раненого, даже если он потерял конечность. Старик заговорил, едва я отпустил край свитка. «Одна из основных техник любого лекаря позволяет обойти ограничения слабого тела, погасить боль в ране и использовать на ней еще одно зелье заживления. Или даже два. Главное, чтобы рана закрылась до того, как закончится действие техники. Или же использовать ее повторно столько раз, сколько нужно. Одного использования первого созвездия постижения хватит на время горения малой палочки. Одного применения третьего созвездия уровня постижения хватит на время горения большой палочки. По сути, это техника духовного яда. Иногда ее называют ядом забвения. Яд с действием, которое можно использовать в лечебных целях». Я собирался молчать, но невольно задал вопрос. «Здесь в свитке нарисована странная и очень подробная схема меридианов. Этот слуга впервые видит такую». Старик кивнул. «Для лекарей строение меридианов сложнее, чем это привыкли учить идущие, занятые лишь сражениями. Есть старшие и младшие узлы. На особицу, безусловно, средоточие. Затем идут небесные узлы, узлы горных вершин, земные узлы, узлы рек и узлы расщелин». Старик поднял руку и ткнул мне за спину. «Черная книга слева». Я перевел взгляд, сразу обнаружив нужную книгу. На черном выдавлены серебром слова. От основания до неба. «Господин, этот слуга благодарит за столь щедрый дар, но...» Старик Фимрам перебил. «Следующие свитки». «Небесная река. Лечебная техника. Ранг – земной, качество высокое. Созвездие – третье. Стихия – вода. Условие – открытый узел, обращение к небу. Вливаемая в технику стихия лекаря проникает в тело больного, смывая на своем пути все чуждые ей стихии. Первое созвездие. Третье созвездие. 135 узлов. Постижение. Небесная река не встречает на своем пути преград, останавливаясь лишь перед средоточием. Невольно я глотнул вставший в горле ком. У меня есть техника и сильнее земной, но впервые кто-то просто так положил передо мной земную технику, если не считать Орикола. Причем технику для моей стихии. А ведь стихия старика Фимрама – дерево. Это значит, он и впрямь всю жизнь собирал техники для своих учеников, позаботившись и о том, что у них может не оказаться стихии дерева. И сейчас отдавал эту драгоценность мне. Драгоценность, которую и впрямь в первом поясе могли поколениями хранить в семье. И старик отдал ее простому долговому слуге, которого уже через год Домар собирается использовать для чего-то, может быть, даже увезти из поместья и от старика. С чего такая щедрость? Я отбросил почтительность, перестал коверкать язык, глухо спросил. С чего такая щедрость? Чем я, простой слуга, ее заслужил? У этого старика свои причины. Этому слуге не нужно их знать. Я сощурился, подбирая слова, спросил. Господин, вчера господин Исирк и Домар задавали мне вопросы. Фимрам потемнел лицом, сказал в сторону. Этот старик тоже связан многими ограничениями. На эти слова я лишь кивнул. Уж кому-кому, но мне не нужно об этом говорить. Над стариком уйма контрактов и указов. Одного, двух и даже трех цветов. Мне невольно на ум приходит отец Великор. Но мне сейчас не прочитать ограничения старика, ни тем более снять их. Сам же Фимрам вздохнул. Так что этот старик не может помочь советами этому слуге, но может помочь знаниями. Я упрямо закончил. Они говорили что-то о крови тех, кто идет по пути зверей. Старик сощурился, но я не замолчал. Во мне нет этой крови. Ее нет ни в ком из нашей семьи. И этот старик знает это лучше, чем кто-либо другой. В этом поместье лекарь лишь я, если не считать таким неблагодарного недоучку Эроя. И у меня есть свои причины так поступать. Снова хотелось возразить ему, но старик поднял ладонь, заставляя меня молчать. Давно сектанты не беспокоили Ясень, но все со страхом ждали этого момента. Город почти обезлюдил. Ни у кого из живущих в нем не хватает богатства наполнить энергией защитные формации стен. Все полагаются лишь на формации поместий. Шум этой ночью вызвал призрак сектантов, который пытался напасть на наше поместье. Извращенная техника, которая выдирает души людей и помещает их в формацию. Этот слуга видел в первом подобное? Кивнув, я признался. Видел. Я едва не сказал название этой формации. Флаг сотни убийств, сдержавшись в последний миг. Такая подробность точно ни к чему, ведь она указывает на силу самого флага, а формация поместья могла определить силу моего призрака. В любой момент мирная жизнь может закончиться, и похоже, что цель нападения уже выбрана. Этот старик желает передать свои знания дальше, а не бесславно сгинуть в этой глуши. Возьми крайний свиток. Послушно дотянулся, растягивая основу. Не бумагу, а шелк. Синий жемчуг, лечебная техника. Ранг земной, качество высокое. Созвездие — третье, стихия — вода. Условия — открытый узел, обращение к небу. Вливаемая в технику духовная энергия и стихия лекаря проникает в рану больного, наполняя его меридианы и тело. Обнаружив чужую стихию, заключает ее в тюрьму жемчужины. Крепость и время жизни жемчужин зависит от созвездия и количества влитой духовной силы и стихии лекаря. Первое созвездие. Третье созвездие. 170 узлов. Постижение – идеальная форма жемчужины. Предыдущая техника расходует по большей части стихию и должна применяться только если лекарь уверен в превосходстве чистоты своей. Это же использует и духовную энергию тоже. Позволяет остановить чужую стихию, отложить лечение на некоторое время. Жемчужины Эроя способны запереть стихию на половину дня, почти на время горения двух больших палочек. Я вскинулся. «Выходит, те закалки, на них можно было использовать эту технику еще раз?» Старик кивнул, не став отрицать. «Можно, но силы любого лекаря не безграничны, а у любой техники есть ограничения. Если использовать жемчуг раз за разом, то рано или поздно он тоже станет отравой. С закалками раньше, чем с воинами». Я поджал губы, остался не согласен со стариком, но понимал, что он знает об этом гораздо больше меня. Да и с последствиями неуемного применения сильных лечебных техник уже сталкивался. «Это пусть и дорогие, но старые свитки, видевшие руки нескольких учеников. В каких-то осталось единственное прочтение, какие-то просто целы. Старик просит быть осторожнее и не спешить учиться с умом». Невольно я дернул уголком рта, едва не улыбнувшись. Старик подозревает, что я лучше учу техники, чем показываю, но не знает, насколько лучше. Пусть даже в этих свитках осталось по одному прочтению, достаточно принести сюда жетон древних и для начала переписать в него схему узлов, затем сразу после использования свитка свои ощущения и мысли, после чего можно не беспокоиться об изучении техник. Как бы ни были сложны эти техники, но я еще ни разу не встречал на пути их познания преград. 170 узлов? Много. Но это лишь делает мое желание схватить этот свиток острее. Вот только чем я смогу отплатить за свитки и за все остальное? За столб, за руку? Я развернулся к старику и глубоко поклонился. Этот слуга благодарит учителя за знания. Старик доволен. Фимрам и впрямь улыбнулся, огладив бороду. У этого старика есть для ученика еще несколько наставлений. Помедлив, я согласился с тем, как старик меня назвал. Этот ученик с радостью выслушает наставления. Пусть ученик не высовывается со своими умениями. Домару снова нужен лекарь в его отряде. А этот ученик, в отличие от Эроя, совершенно беспомощен в схватке. Это было не так, но я кивнул, соглашаясь со стариком. Опасайся Симара. Угрозы — это то, что легко применить. Но если повторять их из раза в раз, то старику никто не будет верить. Я не сумел даже перевести вас из крыла слуг в главное здание, где безопаснее. Сначала я думал, старик говорил об угрозах Симара. Но выходило, что о себе. Значит, мне лучше не влипать в новые проблемы. А я только хотел сказать старику про требование Кирта принести ему зелье из павильона. Хотя, почему я должен это скрывать? Тем более сейчас, когда, по сути, стал учеником старика. «Учитель, этот...» Я замялся. Как теперь называть себя? Слугой? Вроде бы уже свыкся со своей маской, но... Не хотелось. Учеником, как чуть раньше. Старик верно понял мои затруднения. «Наедине можешь называть этого старика учителем, а себя учеником. При других называй себя младшим». Этот ученик понял. «Учитель, к этому ученику вчера ночью приходил стражник Кирт и требовал доставать его другу Хилдену зелье из павильона». Морщины на лице старика снова стали глубже. Он нахмурился, покачал головой. «Сам ли он так обнаглел? Или нет?» Я этого, конечно, не знал и потому молчал. Не очень хорошо сразу после такого подарка перекладывать на старика свои проблемы. Но и молчать о них неправильно. «Пусть ученик скажет, что старик поймал его за воровством и наказал». Фимрам подергал себя за бороду и сказал. «А еще, пусть скажет, что старик недоволен тем, что кто-то из стражников возомнил себя господином и запускает руки в чужие запасы, в запасы семьи Саул. Еще, старик снова дернул себя за бороду. «С этого дня этот ученик будет вместо Умара разносить зелье по поместью, примелькается среди слуг». Я кивнул, хотя и не понял, как это поможет, если Кирт решит еще раз наведаться к нам ночью. «А теперь за работу!» Старик Фимрам махнул рукой на выход из комнаты. «Этому ученику нужно много чего натолочь, и не забыть про фолиант с травами. Если этот ученик не расскажет вечером про 5 новых трав, то не сумеет войти в эту комнату и погрузиться в свиток». Я поклонился, скрывая улыбку. «Меня не нужно заставлять учиться. Да и достаточно мне будет всего один раз оказаться здесь. Нужно лишь будет отлучиться к себе и вечером зайти сюда с жетоном стражей». Хотя нет, я нахмурился. «Я о себе слишком высокого мнения и чересчур спешу. К чему за один раз читать все свитки, рискуя смешать их в голове в кучу? Ведь никаких сектантов в округе нет. А формация поместья обнаружила моего призрака. Мне некуда спешить». Так и пришлось мне каждый день радовать старика своим усердием и замирать у стола со свитками. Я опасался ругани старика Фимрама, когда он обнаружит, что я за неделю успел прочитать все свитки. Но, похоже, он даже не проверял их. А ведь один действительно рассыпался, исчерпав вложенную в него мастером прочности силу. Во всяком случае, старик Фимрам каждый вечер молчал, когда впускал меня и Мару в зал учебы. Я разворачивал перед собой свиток, словно читая его глазами. Амара открывала сборники алхимических рецептов и переписывала их, чтобы рецепты лучше запоминались, как говорил старик Фимрам. А стража так и не появлялась в нашем крыле слуг. Хотя день шел за днем, и сроки, которые поставил мне Кирт, давно вышли. Вместо этого он нашел меня днем. Спины коснулся чуть теплый ветер, едва удержался от того, чтобы не шагнуть в сторону. Затем пинок швырнул меня с дорожки, прямо в кусты. Они смягчили мое падение, но ценой своих ветвей. Поднимаясь, я улыбался. Что мне пинок? А вот сломанный кустарник в господской части поместья. Выскочив на дорожку, первое, что я сделал, чуть склонил голову. «Приветствую стражника Кирта». Кирт смерил меня взглядом. «Бесполезный отброс! Даже на ногах не держишься!» Где-то недалеко послышался визгливый голос, который все запоминали с первого раза. «Главный садовник». Кирт сморщился, приказал. «Быстро, за мной!» Следуя за Киртом, я ухмылялся от уха до уха. «Ладно я, но стражник, который боится слугу, Хотя это неудивительно. Стражник ближе к господину, а садовник ближе к госпоже. Я уже знал, что толку в самых больших ступах, пока рука не отваливается. Смесь для растений, чтобы они росли гуще, становились зеленее и чаще цвели. Если уж даже старика Фимрама заставляют работать на благо сада, то ясно, что наказание за порчу его красоты не минует никого из виновных. Особенно если одного слугу заставят говорить правду. Да что там заставят? Я сам на нее напрошусь, и мне придется воспользоваться помощью своего указа для лжи. 2 сотни шагов, 5 поворотов, и мы с Киртом оказались в крошечной беседке, скрытой от чужих глаз завесой ветвей стиракса. Кирт развернулся, ожег меня злым взглядом, но я успел спрятать улыбку. «Но...» Я сделал вид, что не совсем понимаю, о чем он. «Старший?» Кирт прищурился. «Вторая неделя истекла. Брату Хилдуну скоро очередь в лес, а ты еще ничего не принес. Не уяснил урока?» Кирт сжал руку в кулак. «Нам наведаться к тебе еще раз?» «Простите, старший», — я поспешно склонился, — «но я не могу воровать. Старик Фимрам поймал меня и наказал». «Какое мне дело до этого?» «Старик Фимрам Саул. Он приказал мне говорить правду». Кирт нахмурился, а я мстительно продолжил. «Он сказал, что недоволен тем, что кто-то запускает руки в чужие запасы». Помедлив, Кирт ухмыльнулся, а над его головой не осветился ни один контракт. «И что? Ты поэтому так осмелел, что ничего не принес? А почему же тогда он не приказал наказать кого-то из нас?» Кирт ткнул себя пальцем в грудь. «Меня, Хилдена». Мгновением позже Кирт сплюнул в кусты. «Да старик сам здесь только милостью Сирка, с которым их что-то там связывало в молодости. И то было время, когда его Симар чуть не выкинул из поместья». Я перебил. «Господин». Кирт сбился и снова ухмыльнулся, еще гаже прежнего. «Раз ты все понял, то нужно еще и поклониться мне». Притворяться дурачком легче всего и приятнее. «Я говорю, что стражник семьи должен говорить господин Сирк и молодой господин Симар». «Да ты совсем страх потерял?» Кирт вскинул брови, а затем растянул губы в злой улыбке. «Хорошо, давай глянем, кто сильнее в поместье. Старший стражников или старик-алхимик?» Кирт шагнул к выходу, задев меня плечом. «Жди нас в гости!» Убедившись, что шаги стихли в отдалении, я позволил себе беззвучно расхохотаться. Это было весело, но продолжать так и дальше не выйдет. У терпения Кирта тоже есть предел, и мне совсем не нужно, чтобы он и впрямь еще раз пришел ночью в крыло слуг в гости, а его последняя ухмылка оказалась очень уж гадкая. Эх, выяснять, кто сильнее, я не хотел, слишком уж уверен в себе Кирт. Да и его контракт даже не заметил моих слов, значит, ему и впрямь приказали это сделать. Вздохнув, я поднялся и принялся строить планы. Для начала нужно стащить пустые фиалы из алхимической части павильона. На этой мысли я запнулся. Что значит стащить? Внутри павильона, когда никого нет, я ученик старика Фимрама. Значит, я просто их возьму. То же самое и с зельями. Ведь и Мара ученика старика, только в алхимии. Как раз к вечеру нужно будет разнести зелье по поместью. Навещу заодно и Кирта. Вернувшись в павильон, я дотолок 2 состава, пересказал старику урок, и ни слова не сказал об угрозе Кирта. Старик Фимрам довольно кивнул. «Молодец! Этот старик доволен! Ученик может зайти к свиткам!» «Не сегодня, учитель! Этот ученик еще не справился с техникой!» Старик лишь кивнул и улыбнулся, а я снова невольно поморщился. Мне каждый раз кажется, что он знает мою тайну и смеется над уловками. Может быть, это тоже выход отсюда? Признаться старику в своем таланте, и пусть он нас всех тайно отсюда увезет? Глупо. Отряд с закалками не может двигаться быстрее воинов. Стражники догонят нас. Да и будь у старика возможность приткнуться где-то, жил бы он в опустевшем ясене, с ног до головы увешанный контрактами и указами. Умар грохнул передо мной переноску, вырывая из мыслей. Я зашипел. «Осторожно!» Вот же неуклюжий. Я заглянул в сундучок без верха, но с широкой и удобной ручкой, принялся осторожно шевелить горлышки фиалов. Это составы для выходов в лес, или дорогие зелья разливались в такие же дорогие пузырьки. Им подобная тряска не страшна. Но фиалы, которым срок жизни до вечера, тренировочные, от живота, для втирания в мышцы и прочее, в павильоне мы разливали в дешевую стекляшку. Вроде все цело. Ни на одном фиале не видно трещин, подстилка переноски тоже сухая. Я поднял глаза и первое, что увидел, как, виляя задом, на меня спиной пятится Умар с веником. Запнувшись, грохнулся он точно туда, где стоял столик с переноской. Завозился по полу, пытаясь встать. Хрустело разбитое стекло. Я миг вглядывался в лицо Умара. лицо залитое потом, суетливо бегающими глазами, и мягко сообщил: «Ты все разбил». «А? Вдрызг, Умар! Ты разбил весь трехдневный запас зелий семьи Саул!» Уголки губ Умара дрогнули раз, другой, а затем я вкрадчиво спросил: «Нарочно сделал, да?» Теперь лицо Умара исказилось в совсем жуткой гримасе. Он захрипел, а затем принялся судорожно мотать головой. «Нет, нет, друг, я упал случайно!» Из алхимической тут же выглянула мама. «Что случилось?» Я ответил правду. «Умар пытался разбить зелья. Те, которые теперь носишь ты?» «Ага». Мама смерила взглядом выгнувшегося дугой на полу Умара и молча скрылась обратно. А я наклонился к его уху. «Ты промазал! Все зелья целы!» В доказательство снял с полки переноску, которую успел туда закинуть, и, качнув ей перед лицом Умара, добавил: «Ты слишком глуп. Не пытайся больше обманывать контракт слуги. Не пытайся больше подставлять других. Все равно наказали бы тебя, а не меня». Хотелось еще добавить про границу его возможностей. Зелье из помоев. Но я сдержался. Это было бы слишком... слишком похоже на Скирто. Но и милости парень не заслужил. Он пытался разбить зелье после того, как всучил их мне. Хотел сделать меня виноватым в ущербе. Умар перестал хрипеть, поднялся с пола и утер пот. Оглядел сухой пол, где валялись осколки нескольких сбитых мной фиалов с полки. Перевел на меня горящий ненавистью взгляд. «Я тебя спас у столба в прошлый раз! Это я сказал старику, что тебя туда потащили стражники! Зря я это сделал! Ты забрал у меня последний шанс!» Я скривился. В этом он прав. Я ему обязан. Но и того, что он придурок, это не отменяет. Что ему до этих зелий? Все равно он не сумел бы ничего украсть или отпить. Только работа мне прибавилась. Радовался бы. Так ему и сказал. «Не глупи. Эти зелья семьи Саул. Тебе контракт не даст их пить. Будет хуже, чем сейчас было. Лучше бы подошел к Маре и предложил ей какую помощь. Она учится варить зелья. Какая ей разница, что варить? Это ведь может быть и возвышалка для закалок. Возвышалка, которая сварена не для Саул». Лицо Умара вытянулось. «Чего?» «Ничего. Головой думать надо, а не задницей». Я еще раз оглядел ошарашенного Умара и вышел из павильона. Мара не откажет, пусть это ему и не поможет стать свободным. Помню, как Умар вечно ныл о тяжести переноски. Возможно, ему она и казалась такой, но для воина переноска оставалась почти невесомой. Труднее оказалось со временем. Оно уходило на то, чтобы обойти все поместье, не забывая кланяться почти всем встречным и каждый раз вызывая смешки у половины стражников. Я уже даже знаю, кто смеется почти всегда. Подчиненные Кирта, стражники со щитом на груди, охрана поместья Саул. Конечно, забавно, ведь им, неполным воинам, кланяется тот, кто коснулся этапа мастера. Но это лучше всего говорит о том, каких людей собрал вокруг себя Кирт. Как они ловко схватили меня в первый день, вынуждая принять контракт, словно делали это не первый раз. Случай с Умаром заставил меня задуматься о хрупкости зелий, поэтому я сегодня сделал лишний круг и из павильона сначала сходил в свое крыло долговых слуг, где обычно заканчивал путь, и оставлял пустую переноску до утра. Сегодня здесь нужна лечилка. Питью придавила ногу бревном. Не сломала, насколько я уже понимаю, в лечении после уроков старика Фимрама, но все бедро посинело. Питью лежал, стонал в своей коморке. Насчет него указаний не было. Но я все равно использовал на нем все свои лечебные техники, которые знал. Тут бы хорошо подошла техника забвения, но выучить технику на 25 узлов за пару недель? Я не хотел показывать подобное никому в поместье. Затем обошел крыло простых слуг. Им чаще всего ношу зелья, которыми награждают самых усердных. Зелья для закалки тела. 1-2 в день на все их 30, не больше. Основную часть переноски занимают горшки с мазями, настоями для тела и омовения. Средства для трав и цветов. Все то, что нужно им для поддержания поместья в порядке и для выполнения прихоти Саул. Удивительно, но хотя от меня ничего, ни день прихода, ни число фиалов не зависело, но теперь слуги неизменно встречали меня улыбками. А уже в первые дни один из них, бодрый старичок, отозвав в сторону, милостиво позволил пользоваться их мыльней без препятствий в любое время. Даже если это нужно мне, а не по делу для павильона дерева. Мелочь, но даже она сделала жизнь приятнее. А вот Умар этих мелочей, похоже, лишился. Не в этом ли еще одно объяснение его внезапной ненависти? Подкармливали его здесь, что ли? Лишь центральное здание поместья, где жили самые приближенные слуги и семья Саул, оставалось для меня по-прежнему закрытым. Но об этом я не жалел. Только когда в ящике не осталось ничего лишнего, я двинулся в крыло стражи. Все остальное в переноске им. Прямо хоть благодари Умара за мудрость. Я и так, оказывается, все эти дни рисковал, таская полную переноску зелий под злыми взглядами Кирта. Десятки зелий закалки тела для принятия после тренировок. Лечебные зелья, мази и притирки для тех, кто еще не оправился от ран. Одна возвышалка и десятки стихиальных зелий. Зелья для отхожих мест и просто от запаха. Последних так много, что я иногда делаю две ходки из павильонов казармы, пополняя их запасы. Само поместье — это квадрат защитных стен. Внутри все поделено на части. Первое, начинающееся от ворот, внешний двор квадратной формы. Именно там меня и семью заставили заключить контракты. Там расположены беседки для простых гостей, лавки семьи, кузница и прочие постройки, которые не скрывают от чужих глаз, и в которых сейчас пусто и безлюдно, как и в самом Ясене. Следующая часть — внутренний двор. Сюда не попасть посторонним и чужим. Уже он разделен на центральную часть, господскую. В нее попадают первый, сразу через ворота из внешнего двора. Почти как у Раут, только у них ворота ввели сразу в поместье. Здесь по-другому. Сравнимая с внешним двором по размерам, господская часть почти целиком занята садом, дорожками, беседками, павильоном дерева, крохотным двором наказания со столбом. Лишь вдали от ворота, ближе к задней стене поместья, стоит большой дом семьи. Кажется, в нем нет привычного мне внутреннего двора-колодца. Так сделаны две оставшиеся части поместья. Из господской части можно пойти налево. Дорожки приведут к проходу на двор слуг. Вдоль стены поместья выстроено длинное здание-колодец с единственным входом. Через него можно попасть не внутрь здания, а в его внутренний двор. Слева окажется половина долговых слуг, а справа — половина простых слуг. Сейчас я прошел направо от ворот в господскую часть, по главной дорожке мимо павильона дерева. Здесь вход в почти точную копию здания слуг. Через скрытый переход оказался во внутреннем дворе крыла стражи. Такое же вытянутое вдоль всей стены поместье здание-колодец, как и в нашем дворе. Разве что внутри меня не встречали дорожки и кустарники. Здесь все застелено брусчаткой. Направо вдали виднеются вкопанные в землю столбы. Сливовый сад, как в школе ордена. А весь этот двор — большая тренировочная площадка. Еще большее сходство с бурсой школы, в которой я провел полгода, этому двору придавала крытая терраса, что опоясывала внутренний периметр здания. Не хватало лишь столов и скамей для учеников и учителя. Да и дверей здесь нашлось гораздо больше. Размер здания позволял многим стражникам выделить свои комнаты. Те двери, рядом с которыми нет других, — входы в общие большие помещения. А вот череда дверей рядом друг с другом, словно норы ласточек в обрыве, — то, что я ищу. Умар мне показал только, где здесь хранилище зелий. Понять бы теперь, где живет сам Кирт. Флаги? Возле некоторых дверей на перилах террасы закреплены полотнища со знаками. Меч, щит, колесо, рука, глаз. У Кирта был щит, у Хилдена меч. Проверим, верно ли я все угадал. Я приблизился к тренирующимся с мечами стражникам, спросил их. «Уважаемая, где я могу найти стражника Кирта?» Один из них смерил меня взглядом, спокойно ответил. «Поднимись на террасу, дойди до флага со щитом». Я поклонился. «Значит, угадал верно». Через 5 вдохов я уже осторожно постучал в дверь, напротив которой висел черный щит на сером флаге. Спросил. «Старший Кирт? Кто там?» Уже по голосу стало ясно. «Он». Я оттолкнул дверь и вошел. Правда, внутри Кирт оказался не один. Рядом с ним, с чашей в руке, сидел и Хилден. Они оглядели меня, переноску. Затем Кирт лениво отмахнулся от меня. «Зелье на склад, слуга! А я думал, что ты взялся за ум!» Я молча шагнул ближе, поставил рядом с кувшинчиками на их столе 3 фиала темного стекла. «Старший, я исполнил вашу просьбу». «Я не слепой, но почему только 3? Я говорил про 3 в неделю». И снова ни его контракты, ни контракты Хилдена никак не показали себя. Я не ответил на вопрос, забормотал. «Надеюсь, мой скромный вклад сумеет облегчить верному стражнику Саул выход в лес. Рад был помочь семье Саул». «Что?» Кирт отхлебнул из чаши, бросил на меня быстрый взгляд. «Ломает?» Я напоказ скривился, торопливо спросил. «Старший, я могу идти?» «Погоди!» Кирт отставил чашу. Схватил один фиал, сжал его в руке. Ловко пальцами этой же руки вырвал пробку. Пронес фиал под носом, с шумом вдыхая воздух. «Что он делает?» Кирт, уже не опасаясь, понюхал пузырек и зарычал. «Что за дерьмо ты мне подсунул?» Я непонимающе заморгал. «Лечебное зелье, как вы и просили. Кирт брезгливо отстранил фиал, уронил пробку, которая свалилась на пол, и спросил: «Ты сам, что ли, эту дрянь варил? Или нацедил по фиалам то, что вылили в помои?» «Га...» Я напоказ ухватился за голову, рухнул на колени. «Старший, я бы не посмел. Эта алхимия сварена господином Фимрамом». «Старик Фимрам 3 года живет в поместье. Я 2 года ходил в леса и не счесть, сколько выпил его зелий. В этой дряни почти не ощущается ни лекарственных трав, ни силы неба». Про себя я поливал Кирта ругательствами. Вот же пронырливый Дарс. Впервые слышу, что можно на нюх определить качество алхимического зелья. У него особый талант? Но так-то он, конечно, прав. Я и не собирался воровать у Фимрама и пытаться обмануть контракт. Не собирался просить зелий у Мары, хотя это была и неплохая мысль. Достаточно того, что я на время одолжил пузырьки. Не знаю, может быть, слуга, которым я притворялся, слуга, что годы учился обманывать контракты и сумел бы провернуть трюк с кражей зелий. Но я явно не мог, не хватило опыта. Он мне, конечно, нужен, ведь цепочка так и не поддавалась, но не такой ценой. Не хватало еще с такой глупостью попасться и подвести старика Фимрама. Вот уж была бы благодарность за его щедрость. А скорее мне было просто лень проверять, сумею ли я обмануть в таком деле контракт. Да и, скорее всего, именно это и хотел Кирт — поймать меня на краже. Ведь у меня есть подсказки в виде контрактов. Так что в одолженные фиалы я разлил заживление ран, которое оставалось у меня в запасе для родных. Простое, гильдейское, сваренное в гряде. Конечно, в нем мало и лекарственной, и небесной силы. Даже ватажники гряды старались заменить его при случае на орденское, пусть и просроченное. Одно дело — руки гильдейского подмастерья и их рецепт, другое — рецепт ордена и руки орденского подмастерья. Если бы Кирт решил меня сдать Симару, то я бы кричал, что эти зелья сварены мной. Но сейчас мне оставалось лишь настаивать на своей краже. «Старший, для помощи стражникам семьи я сумел взять лишь эти зелья». «Отброс!» — Кирт швырнул фиал в меня, залив мне халат. «Не думал же ты, что я такой же, как ты, и дам своему собрату в выход такой мусор? Не думал же, старший, что я принесу ему зелье для мастеров?» Язык все же подвел меня. Слова сорвались с него раньше, чем я успел их обдумать. Дарсово отродье. Губы Кирта чуть изогнулись. «Какой у нашей семьи дерзкий слуга, правда, брат?» Хилден кивнул. «Правда. Разве можем мы допустить, чтобы этот слуга надерзил кому-то из господ семьи?» «Не можем. Нужно ли нам научить его, как себя вести?» «Конечно, брат». Теперь и Хилден оставил чашу. «Тебе нужна помощь? Еще спрашиваешь?» Но едва они поднялись из-за стола, как я рванулся прочь из комнаты. Глупо, но не хватало еще, чтобы они меня били там, где никто не видит. А вот за дверью я слышал голоса. С террасы я то ли выкатился, то ли вылетел как раз под ноги тем самым трем стражникам, что сейчас сошлись в схватке прямо напротив дверей Кирта. Остановился я тогда, когда между мной и нацеленными на меня мечами оставалось с палец расстояние. Впрочем, это всего лишь насмешка над глупым слугой. 2 дадау, которыми рубят, а не колют, что-то похожее на 4-гранный пруд железа толщиной в 2 моих пальца. Самое то, чтобы противостоять тяжелым дадао. Я бы решил, что это тренировочная штука, если бы грани этой железки не украшал вытравленный орнамент, а гарда не была превращена кузнецом в подобие пасти зверя, где даже глаза сделаны из красных камней. Подобным богатством отделки не могли похвастаться и лучшие мечи на рынке гряды. Да и в Ясене я такого отношения к оружию не встречал. Дадао уже убрали в сторону, а вот стальная палка все еще качалась у меня перед носом. Один из стражников хлопнул в ладоши. «Брат Думейн, оставь этого слугу. Твой дзянь не стоит его. Опусти. Он помешал нашей тренировке». «И что, за это ты сломаешь ему ногу дзянем? Осквернишь оружие?» «Говорю, оставь. Ему хватило и брата Кирта». Все трое перевели взгляд на террасу, где вслед за мной выскочили Кирт и Хилден. А теперь просто стояли и глядели на нас сверху вниз. Впрочем, не просто стояли. Кирт громко заявил. «Тому, кто сумеет пнуть слугу, выбью у господина 2 монеты прибавки в этом месяце». 2 стражников переглянулись. Левый сказал. «Договорились, старший брат». Правый же обратился к тому, кто стоял надо мной. «В бою может случиться любая неожиданность. Считай, брат Думейн, что глупый возница обоза кинулся искать у тебя защиты. А мы, разбойники, только и ждали подобного шанса, чтобы справиться с тобой. Смотри, брат, глава обоза глядит на тебя. Сумеешь защитить возницу?» Надо мной раздался насмешливый ответ. «Глава обоза? Разбойникам платит обычно вожак шайки». Оба стражника бросили быстрый взгляд на криво ухмыляющегося Кирта, а затем поклонились. «Брат Думейн, прошу дать нам урок». Дада у левого стражника зашуршал, покидая ножны за спиной хозяина. Правый же носил его обнаженным, вкинув кольцо под вес на поясе. Сейчас это кольцо звякнуло о клинок. Стражники закружили вокруг меня и этого Думейна. Его четырехгранный прут перестал грозить мне, и сейчас медленно описывал круг над моей головой. Пусть я сейчас слаб, потому не могу использовать техники, но мое возвышение никуда не делось. Я уже наловчился определять чужое возвышение, тем более что знал. Среди простых стражников нет не только мастеров, но и пиковых воинов 10 звезд. Теперь мне приходилось чаще глядеть на одежду, оружие, оценивать, насколько уверенно смотрит стражник на других. В общем, действовать так, как когда-то учили в школе. У всех троих стражников на груди вышиты щиты. Одежда схожа и довольно проста. Проще, чем даже у Кирта. Но вот оружие... Выходило, что самый сильный стражник — тот, что сейчас защищает меня. Сколько бы я дал ему звезд, глядя на его ловкость? 5. Может быть, 6 звезд, не выше. Стражники напали слаженно. Дадау одного летело в ноги Думейну, Дадау другого в грудь. Думейн сумел отбить оба. Одним ловким движением, использовав силу первого меча, чтобы ускорить свой прут. Именно он сейчас интересовал меня куда больше, чем схватка. Что мне до нее? Подобных тренировок я и сам провел сотни. С Великор, с Гуниром, с Вартусом и Мериотом. Плевать. Кирт и Хилдон скалятся в ожидании, когда меня пнут. Плевать. Стражники назвали эту палку над моей головой дзянем. Почему? И на самом деле ли я хочу знать ответ? Нет. Поймал себя на том, что сжал губы и нахмурился. Это плохо, что все мои мысли по мне видно. Расслабил лицо, изображая испуг, а не то странное выражение, только что бывшее у меня на лице. В этот миг меня пнули в спину. Сам Думейн и пнул, а лезвие Дадао просвистело над головой. «Брат Думейн!» — весело заорал хозяин меча. «Неужели ты переметнулся на сторону разбойников?» «Не считается. Что поделать, если вознится такой уволень? Приходится ему помогать». С террасы раздался недовольный голос Кирта. «Тогда и без денег обойдешься. «Как скажешь, брат Кирт, как скажешь». Меня тут же вздернули за шиворот, через миг швырнули на задницу. Над головой снова зазвенела сталь. А мои глаза так и не отрывались взглядом от оружия в руках Думейна. Привычная рукоятка меча, обтянутая кожей, навершие больше похожее на крохотную тыкву, гарда в виде позолоченной пасти яростного зверя, четырехгранное стальное тело с гравировкой по граням сверкало в лучах низко опустившегося солнца. Дзянь. Я с трудом удержал губы, которые так и норовили разъехаться в улыбке. Пусть я пренебрежительно отнесся к возвышению Думейна, но в схватке с оружием он оказался очень и очень хорош, пусть и извалял меня всего в пыли брусчатки. Не настолько хорош, чтобы я сравнивал его с Великор, но мне самому бы очень хотелось сойтись с ним в звоне стали. Схватка продлилась дольше 600 вдохов и завершилась поражением разбойников. Никто из них так и не сумел ни коснуться меня клинком, ни пнуть, заставив Кирта выругаться и убраться к себе. Не задержался на улице и Хилдон. Запыхавшиеся же, но странно довольные стражники сложили руки в приветствии идущих. «Брат Думейн, твоя слава и слава твоего ломателя мечей скоро затмит славу брата Кирта!» Думейн захохотал, но я заметил его быстрый взгляд на закрывшуюся дверь на террасе. Между тем один из стражников еще раз впечатал кулак в ладонь. «Спасибо за урок, брат Думейн! Мы уйдем первыми!» Смеющиеся стражники отошли уже шагов на 10, когда Думейн вернул свой странный дзянь в ножны и перевел взгляд на меня. «Чего замер? Солнце уже почти коснулось стены. Или ты хочешь остаться тут один на один с братом Киртом?» Я подскочил с камней. «Старший, спасибо за напоминание и милость». Пятясь и кланяясь, лишним не будет, я отошел от Думейна и только потом бросился бежать. Думейн напомнил мне о времени. Я и впрямь задержался дольше возможного с этими зельями. Дольше даже, чем тогда, когда замывал кровь в зале павильона. Как назло, в большой беседке между воротами и главным зданием суетились господские слуги. Стоит кому-то из них увидеть меня, донести до того же Симара, Дарсов Кирт. Ругать Думейна и его тренировку я не стал, слишком ему был благодарен. Дважды благодарен. Ведь не просто же так они принялись тренироваться напротив дверей Кирта. Плохо то, что двор стражи вдоль правой стены поместья, а двор слуг вдоль левой. Мне только и оставалось, что пробираться дальними дорожками вдоль ограды, позади господского дома, чтобы не попасться никому из его слуг, а тем более Саул на глаза. Вот там-то, недалеко от двора наказаний, из-за поворота и выскочила на меня девочка, даже младше Лейлы. может быть, 7 или 8 лет. Просто одетая, тонкий халат без узоров, с плетёными в волосы голубыми лентами, босая, с несколькими контрактами, и я даже не слышал её шагов. Пару мгновений мы глядели друг на друга. Затем девочка быстро огляделась и спросила: «Ты кто?» У меня с языка просился такой же вопрос. Я её впервые видел в поместье. Впрочем, я редко встречал господских слуг, и тем более их детей. «Слуга», помедлив, на всякий случай добавил: «Уважаемая». «Уважаемая?» Девочка прыснула в кулачок. «Ну ты даёшь. Чего ты такой?» Девочка покрутила рукой в воздухе. «Грязный и мокрый. Подрался?» Я кивнул. «Ага. Это плохо». Теперь мне погрозили грязным пальцем. «Слуги не должны драться». «Иногда приходится». «Ладно, не бойся меня. Я никому не скажу. Держи, станешь сильным». Пусть это и случилось неожиданно, но я, воин, сумел поймать горошину, которую девочка ловко выхватила откуда-то из рукава и метнула мне в грудь. Не успел даже сказать спасибо и спросить, что это, а девчонке уже и след простыл. Зато из-за живой изгороди послышались чьи-то торопливые шаги. 3 человека, 2 женщины и мужчина. Техникой шагов я бы убрался отсюда в один вдох, а так я ещё сильнее пригнулся, чтобы ненароком не показаться из-за кустов, и юркнул в густые заросли. Теперь я очутился у самой стены поместья, в узком промежутке между ней и Барбарисом изгороди. Сдерживая проклятие, прижался к камням спиной, чтобы не порвать одежду, и сполз на землю. Кто так сажает сад? Даже не развернуться толком. Как эту стену осматривать и чинить? Но сейчас мне это оказалось только на руку. Пережидая суету за зарослями, я осмотрел горошину, что бросила мне девочка. Теперь ошибиться было нельзя. Пилюля. Пилюля у девочки такого возраста. Она явно не могла быть дочерью господских слуг. Или могла? Золок говорил, что сектанты во втором появляются намного чаще. Значит, охотникам на них достается и больше трофеев. Может ли алхимия сектантов дешево продаваться во втором? Может, так оно и есть в других местах. Но Ясень — особый город. Он почти пуст. Я сам видел его безлюдные улицы. Время его расцвета давно миновало. Сейчас, кроме поместья Саул, в нём обитают лишь слуги фракций. Они ухаживают за домами и поместьями, где останавливаются приезжающие к вратам посланники их фракций. Изредка, когда тем удаётся заинтересовать перешедших, поместья оживают, принимают тех, кто согласился пойти под руку фракции. Тогда на несколько недель в городе и его лесах появляются скучающие бездельники. Редко когда фракции упускают случай проверить новичков в деле. Это время они либо тренируются, либо уходят в лес за зверями, показывая свою силу. Как наверняка делает это тот мастер, которого взяли к себе Тамим. Да и старик Фимрам говорил о сектантах как о беде, а не о добыче для охотников. Так что нет, если уж здесь и появляется алхимия сектантов, то она не может быть повседневной. Это редкость. Или я ошибаюсь? Вспомнив Кирта, я поднёс пилюлю к носу, принюхался. Тонкий аромат. Сначала слышен сладкий цветочный запах, напоминающий квонг, потом ещё что-то терпкое, как шафран в зале трав. И странный аромат, знакомый, тяжёлый, который висит над самой поверхностью пилюли. Я резко убрал в сторону руку, подальше от себя, потому что опознал этот запах. Мог бы и раньше догадаться. Кровь. Пилюля отправилась в небольшой карман в рукаве. Наверняка из такого же и достала её девочка. Дождавшись, когда погоня за странной девочкой затихнет вдали, вылезать я не рискнул, опасаясь, что они развернутся, а на длинной дорожке и спрятаться некуда будет. Так и двинулся вдоль стены, через 100 вдохов уже проклиная свою осторожность. Иглы Барбариса так и грозили оставить меня без одежды, а больше такой удобной лазейки через кусты не встречалось. Я дошёл до угла, свернул вдоль стены. Я уже был близок ко двору наказания, когда мне улыбнулась удача. Ветви Барбариса впереди оказались раздвинуты у корней, словно там устроил ласо зверь размером с дымчатого леопарда, не больше. Но мне хватило. Несколько вдохов усилий, и на миг, раздвинув ветви, я выскользнул на дорожку. Отсюда до двора слуг рукой подать. На полпути, на границе зелени крыла слуг, я встретился с Арнузом. Он недовольно буркнул. «Ты где пропадал? Я уже шёл к старшему насчёт тебя». «Если собираешься задержаться, то предупреждай. Я за тебя отвечать не собираюсь». Я огрызнулся. «И не нужно. Я задержался с зельями, по поручению старика Фимрама. Старший стражников мурыжил. Проверял всё, чуть ли не считал». Арнус лишь кивнул. «Как знаешь, я предупредил». Уже поднявшись на нашу террасу, в дверях пропуская Арнуза, спросил у него. «В поместье есть девочка лет 8, бегает босой». Арнус быстро оглянулся, перебил, не дав договорить. «Тебя видели с ней?» Я медленно ответил. «Нет, не видели. Кто она?» «Драгоценная маленькая госпожа Саул, дочь господина Домара». Этому ответу я не удивился. Пилюля достаточно меня подготовила. «Ты был уважителен?» «Вполне». «Вполне?» Отвечать я не стал. Оставляя недовольного Арнуза у дверей его комнаты, лишь коснулся кулаком слабой правой руки ладони. «Спасибо старше над слугами за мудрость и советы». Мне в спину раздался досадливый возглас Арнуза. «Дни с господином Фимрамом меняют тебя. Научился плести лесть на пустом месте и молчать, когда старшие спрашивают». Я лишь пожал плечами. Я всегда был такой. Знал бы ты, Арнуз, как я выпрашивал свое первое наставление по возвышению, или как льстил простой дочке кузнеца, чтобы купить копье. Не отвечая, я юркнул к себе. Если бы такая лесть могла спасти меня от разговора с мамой. Поэтому я ничего не стал объяснять, а точно так же пожимал плечами на все вопросы и отделывался короткими фразами. «Хорошо, ничего важного, поручение старика, задумался». Я и впрямь весь погрузился в мысли. На еду, которую мне предложили, даже не взглянул и поторопился улизнуть к себе. Сразу забился в свой угол, укрылся с головой, сжимая в кулаке жетон. Раз за разом принялся зажигать в своем теле сияющее созвездие. Траты энергии не важны. С утра повинюсь перед стариком Фимрамом. Мол, ученик переусердствовал в тренировке новой техники, капните кровью на цепь. Не думаю, что в такой мелочи он мне откажет. Жаль, нельзя нацедить кровью Саул про запас. Когда я вернулся из леса жетона в настоящий мир, то вокруг уже сгустилась зеленоватая полутьма. Светочи потухли, и, судя по тишине вокруг, давно. Уже с кисетом в руке я устроился в углу. Натянул плотное покрывало на гвоздики. Давно сделал вывод из тренировки в обеденном зале и принял меры, чтобы вспышек света от техник не было видно. Нужно лишь делать размер обращения, клин, того созвездия меньше обычного, чтобы он не выглянул краем из-под покрывала. Не глядя, зажмурив веки, достал дзянь. Перед глазами упорно держал образ той железной дубины, что сегодня держал перед моим носом стражник Думейн. В моей руке дзянь-дубина. Это то оружие, что указы разрешают мне использовать, как нож или кинжал. Или топор, которым я уже молотил по цепочке. Железная дубина. Вуаль. Два вдоха на то, чтобы нарисовать в теле красивое созвездие. По-настоящему, а не в лесу жетона. Но какая разница небу, где будет гореть одно из его созвездий? Есть. Сквозь веки пробилась голубая вспышка, стирая образ дзяня-дубины. Через миг свет догнала боль, заставляя меня выгнуться и захрипеть. С трудом дотянулся до кисета на поясе. Рука опустела и стало чуть легче. Я сразу закусил губы, сдерживая стон. Вуаль стекла, и нельзя тревожить тех, кто сейчас спит вокруг. Даже дядям Ирату не стоит знать лишнего. Они слишком много времени проводят с другими слугами, ведь их то и дело кидают на разные работы в помощь. То в сад, то чинить стену, то перекладывать дорожки, то красить беседки. Достаточно глупого слова, и у кого-то из слуг могут появиться вопросы. Ни к чему взваливать на плечи родных лишние заботы и сложности. Еще не открывая глаз, я знал, получилось. Слишком уж соднило меридианы и узлы первого созвездия звездного клинка. Отдышавшись, потянул цепочку, вывернул голову, чтобы увидеть свои оковы. Целая. Как так? Потрясенный, я потянул цепочку из стороны в сторону, наконец отыскав след от удара техникой. Крошечную царапину. Скользнул по ней пальцем, убеждаясь, что след и впрямь есть, но едва ощутим. Это сколько же ударов мне понадобится, чтобы перерубить хотя бы наружную часть звена? Чуть успокоившись, хмыкнул и снова закрыл глаза. Сколько бы ни понадобилось ударов, я нанесу их все. Хуже то, что за всю ночь я сумел использовать клинок лишь трижды. Если спешил, то помнящие боль тела и разум подводили меня. Я не мог в таком случае обмануть себя до конца, и техника срывалась до срока. Образ дзяня верного не удавалось полностью заменить дзянем дубиной, и указ просыпался раньше времени. Но если мне чего и хватало всегда, так это упорство в тренировках. И раз уж мой разум так долго остывал от клинка, то к утру я все средоточие спустил на тренировку новых лечебных техник. Да, если бы только старик Фимрам догадывался, как быстро я могу освоиться с его даром.